Поворачивайся. Нет, не вздумай. Смотри прямо перед собой. За спиной ничего нет. Ничего. Как бы ярко не горел свет в твоей комнате, всегда найдется темный угол и места, где живут твои страхи. Присмотрись внимательней, и ты их увидишь. А пока ты ищешь темную сущность вокруг себя, слушай, что тебе скажет глубина.